Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, а также и с праздниками Крещения, Нового года, Рождество, прошедшими. И с благословением Господним вас. Читаю. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 3 стиха. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Было пророчество, как Исаии, также и пророк Малахий свидетельствовал, что это будет, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». И все это было на страницах Священного Писания. Записано все эти действия о том, что было пророчество. И евангелист Лука описывает подробно обо всем об этом в первой главе. «В дни Ирода, царя Иудейского», записан даже и царь какой был, «был священник Авиевой череды именем Захария, жена его из рода Ааронова, имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда они в порядке своей череды служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарию увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих сынов Израилев обратить к Господу, Богу их. И придет пред не в духе силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, не в покорившим образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Также возвещено было ему Захарии. И это все исполнилось, то, что возвещали пророки, и ангел возвестил, и так далее. И мы далее читаем, евангелист повествует в 3 уже главе с 5 стиха, я начну читать. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». То есть сердца человека должны принять Иисуса Христа, Его приход. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал народ: что же нам делать? В страхе был народ, чтобы дела-то свои-то. Вот сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, а у кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься и сказали им: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивал его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такое он дал повествование этим людям, чтобы они пришли и склонились перед Иисусом Христом, и крестились в водах Иордана. И указывает на Иисуса: он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И все это было, конечно. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с неба, глаголющий: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благословение». Иисус Христос в водах Иордана. Дух Святой в виде голубя спускается на него. И голос с неба: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Чтобы народ знал, что это истинный Иисус Божий, сын его, но не какой-то пророк. И Второзаконие 18:15. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. И указывает, кого слушать. И Матфея 17:5. «Когда он еще говорил, все облако светло осенило их, и все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Это во время преображения на горе Господней. И далее Петр нам повествует во второй главе с первого стиха. Первая глава со второго стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басем последуя, но бывшись очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой голос: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Вот свидетельство апостолов, что они слышали, что они видели и записали в эту книгу драгоценную, которая и нам она досталась, дорогие братья и сестры. Мы живем этой книгой, мы получаемся в этой Библии Слову Божию. И также Иоанн свидетельствует, 1 глава, с 28 стиха мы читаем: «Это происходило в Вифаварии при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец Божий. Он уже был предназначен прежде мира и хранился до определенного времени. «Сей есть, о котором сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить воды, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников, и, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Да, вот Агнец Божий. Все люди, те, оставляли грехи в водах Иордана. И наши грехи тоже. Мы где оставляли? В купели. Тоже взял он на себя. И всего грехи мира он взял на себя. Безгрешный Агнец, чистый, святой. Вот представьте себе, мы в белом одеянии, а мазута разлитая, и нужно зайти туда и выйти. Какая она будет, наша одежда? Вся в мазуте. И вот он всю эту нечистоту нашу, мира, написано здесь, грех мира на себя берет. Он взял на себя. И вознес на крест Голгофы. И там принес себе в жертву Богу. И 1 Петра, 1 глава, 18-20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, предназначены вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Предназначены вы еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него у Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Для нас он явился, чтобы нам дать жизнь вечную, прекрасную, в раю, чтобы там, где он и мы были. И пророк Исаия записал в 53 главе 6 стиха. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден был он в заклане, как агнец предстригущим и безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он, отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же его душа принесет жертву умилостивления, он удозрит потомство долга вечно, и воля Господня была успешна, будет исполняться рукой его». А он уже принес жертву умилостивления, и теперь смотрит на свое, то, что он пожертвовал сам собою. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. И мы с вами были преступники. И он за нас сделался ходатаем пред Отцом Небесным и освободил от греховного рабства. И Матфея 28, 18, 20, тогда Христос совершил победу на Голгофском кресте, умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, победил смерть и ад, взял ключи смерти и ада. И вот, говорит, я все имею. Сказал ученикам своим, когда он возносился, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Объяснил, как нужно креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И многие нам предлагают: а вы там в Духе Святого не крестились? Да у нас вон то-то-то-то-то. Нет, это лжеучение уже. Иисус ясно сказал, как креститься и как поступать. И далее, Римлянам 6 глава, мы читаем 3-4 стих. «Неужели не знаете, что вы, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Как Он погребен, так и нас купили, погребали. И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Уже ходить в обновленной жизни. Уже тех, которые мы были, мы должны оставить тот образ и не знать. И далее, 22 и 23. «Но ныне, когда вы освободились от греха, вы стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Прекрасная жизнь нам предлагается. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Вот что предлагает Бог. Жизнь вечную через свое крещение, через свою смерть. И Коринфянам мы читаем, 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. «Или не знает, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывают ни блудники, ни служители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас». Все мы были такие. Крайне, кто как, кто больше, кто меньше. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот какие мы были и какие мы стали. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Дух Святой живет, Дух Святой руководит нами, дорогие братья и сестры, так что не поддавайте всяким заблуждениям. Мы приняли Духа Святого, мы получили Его, и Он ведет нас в небесное царство и введет, дорогие братья и сестры. Даже и Галатам мы читаем, 3 глава с 26 стиха. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», то есть оделись. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». О, сидим здесь, а наследство там нам приготовил Христос, уже приготовлено. И нам только немножко осталось и войти в это наследство. На земле человеку наследство доставляет, там борьба идет за это наследство, а здесь нет. Христос уже приготовил от создания мира нам наследство. И далее послание Римлянам, читаю, 8 глава, с 12 стиха. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете». Опять духовно умрете. Будете такие же самые, которые еще хуже даже будете. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи, когда оставляют Бога. Так написано. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который мы называем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашим, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Какие обетования нам оставлены на страницах Священного Писания. Только нужно читать, только нужно питаться этим Словом Божьим. А здесь все, вся глубина заложена в вечной жизни. И далее Титу, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо мы были никогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Наша характеристика. «Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя». Излил Духа Святого, и Он живет в нас, и руководит нами, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот кто мы такие, наследники, и царство приготовленное уже. И как мы достались Иисусу Христу? Читаем в Деянии апостолов, 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел чем? Себе кровью. Кровью себе приобрел церковь. Пролил кровь святую за нас, чтобы мы были Его собственность. Вот, дорогие братья и сестры, как мы дорого достались Иисусу Христу. И Он у нас не оставлял и не оставит, ведет и уведет Дух Святой в небесное царство. Где прекрасно. Вот читаем мы Откровение, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот какое царство нам приготовил. С самим Богом будем там. И еще вот один маленький стишочек, 8 оставлен ниже. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Смотрите, братья и сестры, чтобы не было у нас вот этих проявлений. Это не для нас это место оставлено. Озеро огня нет. Это те, которые мы прочитали, не хотят исполнять волю Божию. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. И спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничего нечистого, нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Всякая неправда есть грех, ложь. Звонит. А, скажите там, что меня нет дома. Уже ложь. И буквально на всяком шагу нас преследует ложь. И мы не замечаем того. Фу, 100 лет я тебя не видел. А саму-то вон сколько. Так что, братья и сестры, будем трезвиться, будем трудиться на ниве Божией, над своей душой, и чтобы быть там, в том царстве, где Иисус Христос приготовил. Для этого Он и приходил в воды Иордана, чтобы нам приготовить царство, взять нас к себе. Но еще хочется немножко так это и исполнить про на берег Иордана. На берег Иордана из городов и сел послушать Иоанна народ толпами шел. Послушать Иоанна народ толпами шел, и там, где тиши пустыни звучал пророка глас о том, что близко ныне уж Царство Божье час. О том, что близко ныне уж Царство Божье час. И славу обличенья народ тогда внимал. И водное крещение в смирении принимал. И водное крещение в смирении принимал. Тогда из Галилеи, что правду соверши, приходит огнец Божий, крещение принял. Приходит огнец Божий, крещение принял. Слава Богу!